Черные шары постепенно плыли в сторону Цинле. Люянь стоял недалеко и не сказал ни единого слова, чтобы остановить Гао Юй. Он хотел, чтоб семье Лин преподали урок, потому что его возмутил план Цинле. Холодный черный туман проник в тело Цинле, и он обледенел, столкнувшись с ощущением того, что вокруг него вьются призраки, которые только и ждут момента, чтобы наброситься на него. Энергия разума. Цинле понял, что Лин Цинь и Лин Юиши впали в смятение именно из-за этой энергии. Перед ним непрерывно возникали бесчисленные полчища демонов, которые яростно бросались на него, желая убить. Эти сцены были пугающими, они потрясали его разум. Ему пришлось очень постараться, чтобы противостоять вторжению. Дуновение холодного воздуха, возникшее в сфере души, мгновенно пробудило его от галлюцинаций. Иллюзии исчезли. Цинле дрогнул, и все его тело окружили гром и молнии. Раскаты грома быстро рассеяли черный туман, который исчез в мгновение ока. Что случилось? Лин Цинь вскочил, безучастно оглядывая окружающих. Лин Юиши молчала, ее глаза, смотрящие прямо, были полны подозрений. Гао Юй побледнел, его глаза вспыхнули от удивления. Он посмотрел на Цинле и закричал: «Ты в самом деле можешь противостоять мне, мастер Гао, достаточно». Именно в этот момент Люянь подошел к нему, успокаивающе похлопал по плечу и с удивлением посмотрел на Цинле. Мало кто осваивает силу молний, она может побороть любое зло, поэтому в ситуации нет ничего несправедливого. Гао Юй искривился, его кольцо могло накапливать блуждающие измученные души, чтобы те вторгались в разум противника, разрушая тело и разум. Но самым худшим врагом для кольца был тот, кто управлял силой молний. Сила молнии истребляла заблудшие души. Что было, то прошло. Я должен доложить о случившемся павильону туманности. Люянь повернулся к Лин Юиши и Цинле. Нужно объединиться, чтобы спастись от поместья расколотого льда и семьи Фэн. Как насчет этого, Лин Юиши? Семья Лин подчиняется павильону туманности, кивнула Лин Юиши. Надеюсь, в следующий раз вы сможете вовремя остановить семью Гао. Увидев, что Гао Юй снова готов взорваться гневом, Люянь поспешно потрепал его по плечу и быстро ответил: «Хорошо, что вы согласны. Мы шли через лес, и наши потери оказались слишком серьезными. Нам не повезло несколько раз столкнуться с хищниками, которые и убили почти всех. Мало кто пал от рук поместья расколотого льда. Так не только у нас, но и у поместья расколотого льда 7 или 8 человек убиты хищниками. В таком лесу трудно не понести потери». Сделав паузу, он проникновенно посмотрел на семью Лин, а затем продолжил: «Интересно, почему у вас только один пострадавший? Вы столкнулись с хищниками только один раз? Пока Люянь и семья Гао спасались бегством, бойцы поместья расколотого льда убили только двоих. Лес хранил в себе гораздо больше неприятностей». Семья Лин, услышав его вопрос, посмотрела очень странно. «Что случилось?» — снова спросил Люянь. «Прости, раньше я был слишком опрометчив и обижал тебя». Лин Цинь посмотрел на Цинле и опустил голову. «Мне стыдно, мы поступали глупо». «Цинле, не принимай это близко к сердцу, ладно?» Семье Лин, которая раньше только насмехалась над Цинле, теперь было невероятно стыдно. Они зря бронили его на протяжении всего пути. От нахлынувшего стыда им хотелось зарыться в землю. Цинле лишь улыбнулся и ничего не сказал, избавляя их от дальнейшей неловкости. «Пока все в порядке», — Лин Юиши улыбнулась Люяню, — «нам не встретился ни один хищник. Наш умерший родственник убит семьей Фэн. Однако Фэн Юи и еще двое сбежали, остальных мы убили». Ее глаза светились невероятной гордостью. «Не может быть!» — недоверчиво вскричал Гао Юй. «Как это возможно?» Люянь тоже не верил своим ушам. «Лес слишком огромный, здесь множество хищников. Как вы могли спастись от них, если так спешили? Кроме того, как вы убили почти всю семью Фэн? Как вы совершили такой подвиг?» Он заметил, что семья Лин невольно смотрит на Цинле. Люянь замер, поняв все окончательно, и кивнул. «Похоже, мальчик гораздо необычнее, чем я представлял. Кажется, ваш артефакт сломан», — сказал Цинле, глядя на шестиугольный щит в руках Люяня. На каждом углу бронзового щита был острый, как лезвие меча, край. Эти края были покрыты запекшейся кровью. Видимо, это был артефакт защиты и обороны. Однако рисунок, выгравированный на щите, был странным, словно изрезанная змея, непоследовательным и искромсанным. Кроме того, на самом щите были повреждения. Судя по ним, схема внутри щита была немного разрушена. Он сломался во время битвы, и я больше не могу вливать в него энергию. Это больше не артефакт». Лю Янь горько вздохнул и покачал головой. «Я долго им пользовался, я слишком привык к нему. Это артефакт 5-го класса. Мне действительно жаль, что он сломался. Могу я взглянуть?» — вдруг спросил Цинь Ле после паузы. Глава 34. «Ты с ума сошел? Ты хочешь взглянуть на мой щит?» Лю Янь выглядел смущенным и говорил насмешливо. «Схема духа уже разрушена. Ты не сможешь влить в него энергию. Там ни на что смотреть». Лю Янь был не единственным, кто смутился. Вся семья Лин выглядела так. Они не понимали внезапный интерес Цинь Ле к сломанному артефакту. «Просто любопытно», — равнодушно сказал Цинь Ле, игнорируя сомнительные взгляды. Удивившись, Лю Янь пристально посмотрел в подростковое лицо Цинь Ле, а затем равнодушно кивнул. «Он в любом случае сломан, так что делай с ним что хочешь. Этот щит, я заплатил за него 2000. Мне понадобилось 3 года, чтобы скопить их. А теперь щит сломался, об этом даже думать больно». Цинь Ле, сопровождаемый любопытными взглядами толпы, взял щит в руки. Он был невероятно тяжелым. Проводя пальцами по диковинным узорам на его поверхности, он выпустил свою энергию, чтоб изучить щит изнутри. Схема духа вдруг появилась у него в голове, это была комбинированная схема. Цинь Ле наизусть знал усиливающую схему, поэтому быстро узнал ее. Две духовные схемы занимали большое пространство внутри щита, и усиливающая схема была встроена в собирающую. Приглядевшись, он понял, что повреждена только собирающая схема. Из-за мощных атак некоторые ее линии скрутились в комок, и поэтому Лю Янь не мог вливать в щит энергию. Артефакт стал бесполезным. Если разобраться с узлами и изломами, то собирающая схема будет функционировать, как и должна, а артефакт снова можно будет использовать. Цинь Ли серьезно нахмурился, потирая щит пальцами. Лю Янь и остальные сомневались, как никогда. Его действия казались им весьма своеобразными. «Брат Лю, бойцы из поместья Расколотого Льда по-прежнему разыскивают нас. Ночью они будут делать это долго, но мы не должны оставаться здесь», — холодно сказал Гао Юй. Лю Янь кивнул. «Да, нам действительно нельзя оставаться на одном месте слишком долго. Пожалуйста, Цинь Ле, продолжай вести нас. Мы пойдем за тобой». Лин Цинь взял на себя инициативу. «Пойдем, мы найдем новое безопасное место». «Почему именно он должен вести нас?» — недовольно спросил боец из семьи Гао. «Потому что благодаря ему мы не встретили ни одной стаи и никого не потеряли». В глазах Лю Яня и Гао Юй был шок, они переглянулись, и Лю Янь сказал: «Хорошо, будем следовать за Цинь Ле. Тогда пойдемте». Нахмурившись, Цинь Ле вышел вперед. Время от времени он доставал карту, быстро смотрел на нее, выбирая маршрут, а затем шел дальше. Семья Лин внимательно следила за ним. «Этот Цинь Ле, не человек», — сказал Лю Янь, понизив голос. Гао Юй нахмурился. «Давай забудем о наших разногласиях с семьей Лин. Сейчас нам надо выжить», — советовал Лю Янь. «Я знаю, что делать», — нетерпеливо ответил Гао Юй. Лю Янь кивнул. Цинь Ле думал о щите, и у него перед глазами появлялась изуродованная собирающая схема. Это не было актом доброй воли по отношению к Лю Яню, просто ему было любопытно, сможет ли он справиться с этим. Он хотел проверить свои навыки. Если он справится, то решит, продолжать ли ему изучение оставшихся схем. Спустя 4 часа в полночь Цинь Ле вывел людей к лесничеству, которое выглядело заброшенным. «Давайте отдохнем здесь немного. Нужно осмотреть ваши раны», — сказал он, глядя на Лю Яня и семью Гао. Раны Лю Яня и Гао Юй до сих пор кровоточили. Лю Янь и Гао Юй не возразили. Они сели, вынули лечебный порошок и стали обрабатывать свои раны. В течение этих 4 часов они не встретили ни одного зверя. Это заставило их поверить в слова семьи Лин. Цинь Ле действительно знал нужный маршрут. Цинь Ле подошел к Лю Яню и серьезно сказал: «Думаю, я могу попробовать починить ваш щит, хотя не могу ничего гарантировать». «Ах!» — Лю Янь резко обернулся, глаза его блестели, а плечи подрагивали от волнения. «Ты серьезно? Не шутишь?» Шестиугольный щит был артефактом 5-го класса, и он 3 года копил, чтобы получить его. Тот факт, что щит сломался, сильно огорчил его, поэтому он не мог не волноваться, услышав слова Цинь Ле. «Я не могу ничего гарантировать, могу лишь попробовать». Шестиугольный щит Лю Яня отличался от короткого копья, которая разрушилась из-за грома и молний. Сгорела сердцевина копья, поэтому починить его было никак нельзя. Но у щита была повреждена только одна схема, поэтому попытаться можно было. С другой стороны, он никогда раньше не делал подобного, и не знал, получится у него или нет. Именно поэтому он не мог ничего гарантировать. Цинле, не будь безрассудным. Шестиугольный щит – это артефакт пятого класса. Если ты его починишь, то... Лин Юиши все это время следила за Цинле, поэтому тихо подошла к нему со спины. Она была в шоке, услышав, что он хочет починить артефакт Люяня, и спешила предупредить его. Если щит станет совсем непригодным, Люянь возненавидит его, и это испортит Цинле будущее. Это просто предложение. Есть опасность, что артефакт разрушится окончательно, поэтому я могу. Цинле засомневался после ее предупреждения. В конце концов, он раньше не занимался этим, так что не был ни в чем уверен. Он и в самом деле боялся, что полностью разрушит артефакт. К их удивлению, Люянь бросил щит под ноги Цинле и встал. Он пристально смотрел на Цинле и горько улыбался. «Брат, не слушай свою невесту, не нужно бояться. Я не буду винить тебя, если ты разрушишь мой щит. В конце концов, ситуация критическая, попробуй, даже если уверен совсем немного. Если сможешь его починить, то у меня будет больше шансов выжить. Вы ведь не всерьез?» Лин Юиши удивленно посмотрела на Люяня. «Щит не может работать без духовной энергии. Если я столкнусь с кем-то из поместья расколотого льда, то буду бессилен». Люянь беспомощно развел руками. «Если бы не эти ублюдки, я бы не рисковал, а пошел бы в павильон к ремесленникам. Но сейчас, у меня ведь нет выбора». «Понял?» Цинле сделал глубокий вдох и сел рядом со щитом. «Дай мне несколько огненных кристаллов». «Держи». Люянь протянул кожаный мешок, в котором было 10 кристаллов. Каждый был размером с кулак, и все они были огненно-красными. Это были огненные кристаллы высшего качества. «Цинле», с беспокойством воскликнула Лин Юиши. «Ты действительно хочешь попробовать? Ты настолько уверен? Даже твой дед не мог чинить такие артефакты. Ты действительно, ты уверен, что хочешь попробовать? Твой дедушка, ремесленник?» Люянь выглядел испуганным, но в нем стало больше надежды. Цинле ничего не ответил. Он взял кремень и поджег кристаллы. Они вспыхнули малиновым пламенем, породив внезапное тепло. Чтобы зафиксировать схему, артефакт сначала надо было обработать огнем. Когда артефакт достаточно смягчится, в него можно будет влить духовную энергию, а затем, когда артефакт охладится, он вернется в нормальное состояние. Что? Цинле собирается починить артефакт Люяня? Я верно расслышал, он и это умеет. Это странно, этот парень всемогущий. Артефакт Люяня пятого класса. Что делать, если он совсем изуродует схему? Он с ума сошел? Шокированная семья Лин кричала наперебой. Когда Гао Юй услышал шум, он, испуганный, тоже подошел. Он встал возле Люяня и холодно сказал. «Брат Лю, что вы делаете? Вы собираетесь дать ему щит? Какого черта вы делаете?» Глава 35. Восстановление артефакта духа. То ли из-за того, что он стоял близко к кристаллам, то ли из-за чего-то другого, лоб Люяня покрылся потом. Он наблюдал, как Цинле нагревал щит над пламенем, пока он не стал малиново-красным. Люянь чувствовал напряжение в сердце, и он тайно от всех сжимал кулаки. Он все равно сломан, и есть вероятность, что уже навсегда. «Можешь сказать, получится у тебя или нет?» — спросил Люянь с притворным спокойствием. «Вы сошли с ума». Гао Юй холодно смотрел на Цинле. «Вы когда-нибудь видели настолько молодого ремесленника? Как думаете, такой молодой человек сможет починить артефакт пятого класса? Не понимаю, как вы вообще пошли на такой риск? 2000, а вы так нелепо позволяете его разрушить. Так нелепо». Люянь лишь горько улыбнулся. Он тоже считал, что повел себя слишком опрометчиво. Ремесленниками становились долго и тяжело. Нужно было иметь мощную силу. Слабая сила не могла справиться с таким количеством духовных материалов. От ремесленника требовалась полная самоотдача и преданность, много времени и бесчисленное количество духовных материалов. Семья Лин явно не отвечала этим требованиям, а Цинле был слишком молод. Неудивительно, что Гао Юй считал его сумасшедшим. «Вы все, пожалуйста, тише». Лин Юиши слегка нахмурила брови, ее лицо было ярко-красным в свете пламени. Она кричала на шумную толпу, потому что боялась, что шум может отвлечь Цинле. Толпа затихла, взгляды замерли на Цинле, и на всех лицах читались шок и удивление. Кристаллы неистово пламенели, нагревая щит, пока тот не стал ярко-красным. Черепахообразный рисунок из-за температуры светился багровым, и это выглядело невероятно красиво. Энергия духа вытекла из указательного пальца Цинле, которым он указал на щит. Луч белой энергии тут же коснулся верхней части рисунка. Ему не нужно было прикасаться к артефакту. Он ясно видел две схемы внутри щита. Энергия разума распространялась медленно, словно паутина, пока не охватила все линии и не исправила скрученные части. Цинь Ле закрыл глаза, еще сильнее сосредоточившись. Кристаллы продолжали нагревать внутреннюю сторону щита, а внешняя сторона медленно краснела. Одежда Цинь Ле пропиталась потом. Казалось, он только что вылез из воды. Время текло медленно. Он не смел расслабиться даже на мгновение, сосредоточившись на схеме. Твердые компоненты щита, наконец, начали смягчаться. Казалось, они собирались расплавиться. Вот оно, энергия духа резко рванулась, словно кто-то открыл шлюзы. Духовная энергия распутывала сеть. Схема теперь была разблокирована. Теперь ничего не препятствовало течению духовной энергии. Из углов щита вдруг выскочили 6 лопастей серебристого света, и семья Лин, испугавшись, попятилась. Лю Янь вытирал пот с лица, но, когда он увидел уже знакомые пучки света, его тело содрогнулось, а глаза засветились от невыразимого волнения. Он крикнул: «Сработало, сработало!» Цинь Ле и правда сделал это. Семья Лин, шокированная, с недоверием смотрела на Цинь Ле. Боже мой, он и в самом деле сделал это. Глаза Лин Юиши ярко блестели, а губы искривились в приятной улыбке. Она не знала, что и сказать. Огонь можно потушить. Цинь Ле был в изнеможении, кристаллы еще могут пригодиться. Я слишком устал, так что немного отдохну. Он не мог представить, что ремонт артефакта может отнять столько энергии. Это было даже хуже небесного грома. Мало того, что он истратил слишком много энергии духа, он потерял слишком много энергии разума. Ему казалось, что он может в любой момент рухнуть. Этот опыт был слишком ошеломляющим, так сказать, и самым утомительным из всего, что он знал. «Пожалуйста, прими эту пилюлю, чтоб восстановиться», Лю Янь с блестящими глазами протянул ему целую бутыль с пилюлями. «Нужно забыть обо всем, что было прежде. Я у тебя в долгу. Если семья Лин попадет в неприятности, можешь сообщить об этом мне. Я постараюсь помочь. Спасибо, брат Лю». Лин Юиши, не дожидаясь, пока Цинь Ле заговорит, с потрясающей улыбкой поблагодарила его. Она была в приподнятом настроении. Она знала, что Лю Янь пользуется авторитетом в павильоне туманности. Теперь они не только не понесут ответственности за побег из каньона, но и смогут надеяться на помощь Лю Яня. «Тебе лучше благодарить Цинь Ле, а не меня», — добродушно улыбнулся Лю Янь, «а может и нет. Ха-ха, я почти забыл, что вы семья». Он ласково шутил, заставляя Лин Юиши краснеть и смеяться с поджатыми губами. Ее красивые глаза смотрели на Цинь Ле. Цинь Ле на тот момент уже проглотил 3 пилюли безо всяких раздумий. Он лежал, закрыв глаза, и сосредоточился на восстановлении. Кажется, он их совсем не слышал. «Что вы стоите? Если у вас есть время, то тратьте его на восстановление». Лин Юиши резко обернулась и сделала выговор семье Лин. Казалось, только теперь они оправились от шока. Они осмотрели Цинь Ле и разошлись в стороны. Семья Гао резко замолчала и изменилась в лице, когда Цинь Ле починил щит. Услышав слова Лю Яня, Гао Юй понял, что семья Лин не понесет никакой ответственности. Тихий гнев переполнял его сердце. Холодно, даже не поговорив с Лю Янем, Гао Юй и его родственники поплелись прочь. Это место. Они были здесь. Следопыт привел бойцов в чащу, где прежде отдыхали Цинь Ле и другие. Прищурившись, он рассмеялся. Семья Лин была здесь, кажется. Судя по следам, кажется, они в полном составе. Отлично. Можем убить их разом. Это сэкономит нашу энергию. Старейшина Янь Дэу странно рассмеялся, глядя на Фэн Юи, стоящего рядом с ним. Не волнуйся, Фэн Юи. «Никто не ускользнет от тебя». Бойцы поместья Расколотого Льда злорадно заулыбались, услышав слова старейшины. Фэн Юй молчал, а в глазах его можно было прочесть ненависть и желание убивать. «Я убью их всех, чтоб отомстить за родственников», — слабо ответил он. «Ладно, о девочках из семьи Лин. Я передам их тебе через 3 дня», — усмехнулся Янь Ду. Фэн Юй молча кивнул и сжал кулаки. «Лин Ин, Лин Юиши, надо просто немного подождать. Мы, кажется, не догоним их сегодня, но если ничего не произойдет, то сделаем это завтра», — нахмурился следопыт. «Теперь-то нам должно повезти». «Да, мы больше не будем зря тратить время», — кивнул Янь Ду. «Давайте сделаем это быстро, чтобы вернуться к горе Божественного Волка и шахте с солнечным нефритом. Если это затянется надолго, то забрать его будет гораздо сложнее». Цинь Ли медленно пришел в себя. Когда он открыл глаза, то понял, что все готовы идти за ним. Они смотрели на него, будто ожидая, когда можно будет отправиться в путь. Даже Гао Юй не был исключением. Увидев, что Цинь Ле проснулся, он хмыкнул и сказал: «Если мы не выйдем сейчас, то придется идти днем. Если так торопишься, то можешь идти один», — высмеивал его Лин Цинь. «Было бы неплохо, если бы ты случайно столкнулся с животными духами и умер». Гао Юй стиснул зубы, но ничего не ответил. Лицо его осталось холодным, как и всегда. «Пойдемте», — кивнул Цинь Ле и снова повел их за собой. Глаза его посветлели. Он ощутил, что его энергия духа стала чище, чем раньше. Это удивило его. Он обнаружил, что он обновлен полностью. Даже энергия ума стала чище. Он был вне себя от радости. «Во время ремонта мой дух, тело и разум достигли высшей точки. Очевидно, что это тоже способ тренироваться. Усилилась энергия духа, усилилась энергия разума. Похоже, это хороший способ развивать навыки». Цинь Ли медленно управлял своей энергией. Когда энергия духа циркулировала в теле, он чувствовал легкое покалывание. «Это порог восьмого уровня. Это покалывание. Могу ли я достичь восьмого уровня?» Цинь Ли смаковал это чувство, а его глаза были наполнены радостью. Глава 36. Демонические волки с серебряными крыльями. Пока боец достигает первые шесть уровней, то ему нужно лишь накапливать энергию, чтобы закалять дух и тело, и это относительно легко. Начиная с седьмого уровня, все становится гораздо сложнее, чем раньше. Только необычайно талантливые практики могли открыть реалии открытия рождения до 20 лет. Цинь Ле было 15 лет, и он вышел на седьмой уровень, что его чрезвычайно шокировало. Сейчас он чувствовал болезненное покалывание в своем теле. Он сразу понял, что тренировки последних 6 месяцев, так или иначе, приблизили его к порогу восьмого уровня. В теле человека было в общей сложности 720 точек. Когда энергия пройдет через все эти точки и освободится, можно считать, что восьмой уровень достигнут. Когда энергия пройдет через одну точку, то с остальными точками дело пойдет гораздо быстрее. Как только его точки станут каналами для энергии духа, он тут же вступит на восьмой уровень. Он продолжал тренироваться. Его сердце наполнялось радостью, когда он медленно накапливал энергию, чтобы пропустить ее через точку. Поток духовной энергии медленно циркулировал по его телу. Он слабо наблюдал, как духовная энергия протекает по его мышцам, венам и ключевым точкам. Он мог чувствовать каждую из них, однако их было слишком много, и различать их он пока не мог. Он медленно собрал духовную энергию в грудной клетке и попытался выпустить ее через неизвестную точку на груди. Из точки донесся электрический треск, заискрили молнии. Духовная энергия не могла проникнуть в точку, словно та была перегорожена громом и молнией. Его подсознание встряхнулось. Глаза вдруг стали пустыми и тусклыми. Он качался из стороны в сторону, потому что знал, что может упасть вперед. «Что-то не так? Ты слишком устал? Мы должны отдыхать дальше?» — мягко спросила Лин Юйши, которая заметила его ненормальное поведение. Покачав головой, Цинь Ле поднялся, показывая, что он в порядке. Цинь Ле наслаждался, чувствуя прикосновение ее нефритово-белых рук. Однако для сентиментальности не было времени, и он сказал: «Я что-то отвлекся. Я в порядке и впредь буду более внимательным». И он неохотно отошел от нее, чтобы продолжить путь. Лю Янь и остальные остановились, подозрительно глядя на них. Даже когда они зашагали, они продолжали следить за ними. «Все мое тело, все 720 точек вдруг оказались блокированы энергией грома и молнии. Я думал, где же она находится, если не в мышцах и венах? Кто знал, что она скрывалась в ключевых точках? Если это так, то я уже закалил их, пока изучал уничтожение небесным громом». Цинь Ле запутался, он не знал, повлияет ли энергия грома и молнии на его будущее развитие, он не понимал, хорошо это или плохо. «Кажется, мне нужно время, чтобы разобраться в этом. Чтобы достичь восьмого уровня, нужно, чтобы мои точки могли пропускать духовную энергию. Но там уже энергия грома и молнии. Интересно, как это повлияет на мои тренировки». Наконец он отвлекся от своих мыслей и сконцентрировал внимание на дороге. Они шли домой сквозь тьму. По мере того, как небо светлело, все лучше можно было рассмотреть горный пик, достигающий облаков. «Это ледяная туманная гора», — сказал Лю Янь, утерев пот со лба. «Там можно встретить бойцов павильона туманности. Если мы наткнемся на охотников, это увеличит нашу силу. «По крайней мере, нам не придется идти до одиночного хребта». Услышав его слова, все тихо вздохнули с облегчением. Они, наконец, увидели зарю надежды. «Мы должны сделать это сегодня. Это будет самый тяжелый день, и если мы выйдем из леса живыми, то сможем достичь ледяной туманной горы», — сказал Гао Юй, и всех будто окатило ледяной водой. Улыбки исчезли с их лиц. Все знали, что он прав и что пока не время расслабляться. Они продолжили путь. Взошло солнце, и лучи света упрямо пробивались сквозь густую листву, вонзаясь в землю, словно копья. «Стоп!» — вдруг крикнул Лю Янь. «Перед нами много животных духов. Скверно, они уже здесь». Лю Янь открыл реалии открытия рождения. Он первым из всех чувствовал подобное. «Разве Цинь Ли не говорил, что мы избежим встречи с животными духами?» — спросил кто-то из семьи Гао. «Они не могут всегда быть на одном месте. Тот факт, что мы до сих пор не встретили ни одного зверя, уже говорит в пользу Цинь Ли». Лю Янь смотрел ему в глаза. «Это совпадение. Невозможно предсказать, где они появятся в период активности. Брат Лю, мы можем избежать этого?» — с тревогой спросила Лин Юйши, которая знала, насколько страшными могут быть стаи животных духов. Покачав головой, Лю Янь с горечью сказал: «Не можем, они почти близко. Надеюсь, что это стая не самых опасных зверей, иначе у нас большие неприятности. Держитесь больших деревьев и организуйте оборону», — холодно сказал Гао Юй, скрежеща зубами. Все вдруг протрезвели. Независимо от того, были ли они членами семьи Гао или Лин, они поспешно сгруппировались и тщательно приготовились к прибытию стаи. «Надеюсь, наша удача не покинет нас. Мы так близки к ледяной туманной горе. Ничего плохого не должно произойти», — тихо молилась Лин Ин. Каждый молился и надеялся, что приближающиеся звери не так опасны. Ир-ир-ир. Внезапно гигантский, серебристого цвета волк с двумя крыльями на спине, которые достигали в длину 2 метров, появился в чаще леса перед ними. Демон-волк. Это и в самом деле демонический волк с серебряными крыльями. Все кончено. В отчаянии застонал Лин Цинь, вмиг впав в ужас. Лица у всех буквально посерели, а в глазах мелькали страх и беспокойство. Все были в отчаянии, как Лин Цинь. Демонические волки с серебряными крыльями любили пожирать человеческую плоть. Он определенно не даст им уйти, настолько по вкусу этим волкам пришлось человеческое мясо. «Мы почти вышли из леса, и теперь столкнулись с демоном-волком. Господи, неужели ты хочешь, чтобы мы умерли?» — горько рассмеялся Лин Фэнь. «На этот раз мы определенно умрем. Демоны-волки никогда не появляются по одному. У нас нет никаких шансов», — беспомощно сказал Линся. «Мы только что с трудом отделались от преследования. Я не хочу, чтобы он разорвал нас на куски. Если бы я знал, что это случится, то боролся бы против поместья расколотого льда. Стоило убить хотя бы одного», — сказал член семьи Гао. Пока они впадали в спокойное отчаяние, волки появлялись один за другим. Моральный дух падал все ниже и ниже, им было безумно страшно. С такими животными могли бороться только те бойцы, которые открыли реалии открытия рождения. Среди них был только один такой боец, Лю Янь, да и тот сделал это недавно. Никто из них не был достойным соперником для демона-волка. Перед ними было 11 волков. Как они могли не отчаиваться? Из всех не отчаивался лишь Цинь Ли. Мало того, он даже втайне взбудоражился. Облизываясь, он украдкой коснулся скульптуры, спрятанной у него на груди, втайне думая: «Мы столкнулись с ними слишком быстро. Очень-очень жаль, что люди поместья расколотого льда еще не догнали нас. Это было бы идеально». «Цинь Ли», — Лин Юйши схватила его за левую руку и виновато улыбнулась. «Прости, я не должна была звать тебя в горы божественного волка. Если бы ты не пошел, то не попал бы в эти неприятности, не умер бы вместе со мной». Ветер спутал ее волосы, делая ее еще сильнее похожей на девушку в беде. Ее нефритово-белая рука вцепилась в него. Казалось, чтобы лучше чувствовать его присутствие, чтобы чувствовать тепло его ладони. Это успокаивало ее перед лицом неминуемой смерти. «Умереть здесь, не думаю», — тихо пробормотал себе под нос Цинь Ли. «Что ты сказал?» Улыбка Лин Юйши стала мрачной и кислой. «Это все моя вина, я заставила тебя страдать вместе со мной. Я тот, кто захотел пойти с тобой», — сказал Цинь Ли. Лин Юйши, почувствовав тепло в сердце, слегка улыбнулась. «Ты слишком нежный и заботливый, ты не сможешь защитить нас. Тот день, когда мы держались за руки, я должна была знать, но теперь уже поздно». Цинь Ли был удивлен. Кто знал, что неизбежная смерть раскроет в Лин Юйши не силу, а сентиментальность? «У-у-у-у, Раздался громкий волчий вой, и 11 демонов-волков вдруг кинулись на них. Их крылья позволяли им скользить в воздухе и значительно увеличивали их скорость. Увидев шокирующе быстрых волков, люди, которые до сих пор имели хотя бы крохи надежды, приготовились умереть. Каждый человек отчаялся, даже Лю Янь. Они даже не думали о том, что могут избежать этой катастрофы. Они только жались друг к другу. «Не хочу видеть, как они разорвут меня на части и будут пожирать мою плоть». Люди говорят, что демоны-волки не едят мертвых. Боец семьи Гао бесстрастно поднял руку с острым ножом. Его глаза были бесчувственными, и он собирался перерезать себе горло, чтобы его не съели заживо. «Пожалуйста, подожди минуту перед смертью», — вдруг закричал Цинь Ле. Окруженный отчаянием, страхом и сомнением, Цинь Ле вышел вперед. Повернувшись к демонам-волкам, он вынул деревянную скульптуру, которую ему передал дедушка, и поднял ее над собой. Глава 37. Статуэтка. Цинь Ле стоял перед строем демонов-волков, высоко подняв статуэтку. «Теперь они должны остановиться», — подумал Цинь Ле и стал ждать. Его дед говорил, что демоны-волки узнают эту статуэтку. У них есть шанс избежать нападения хищников. Он не мог не верить своему дедушке, так что был уверен, что волки, увидев статуэтку, остановятся. Что он делает? Скармливает себя волкам? Неужели он думает, что если даст растерзать себя, то волки нас пожалеют? — спросил боец из семьи Гао, который хотел перерезать себе горло. Действия Цинь Ле сбивали его с толку. «Цинь Ле, что ты делаешь? Вернись!» — Лин Юиши нерешительно закричала. Проигнорировав круг обороны, она подбежала к нему, держа в руках свои сердечные обручи. «Это скульптура. Должно быть, это какой-то сильный артефакт». Лю Янь был поражен, но тут же уверенно сказал: «У Цинь Ле есть план, давайте посмотрим, что за чудо он может сотворить». Когда он встретил Цинь Ле, то сразу понял, что тот таит в себе много тайн. Значит, деревянная скульптура была каким-то чрезвычайно мощным артефактом, который может спасти от нападения демонов-волков. Не дедушка Ли Циньшань вырезал эту статуэтку? Лин Фэн был полон удивления. Что происходит? Деревянная статуэтка может сдержать волков? Это невозможно, не так ли? Многие из семьи Лин чувствовали то же самое. Действия Цинь Ле казались им немного смешными. Почему они не остановились? Видя, что волки приближаются, Цинь Ле был неприятно поражен. Не сработало, это плохо. Прежде волки были довольно далеко, но теперь они уже почти приблизились. Первый волк несся прямо на Цинь Ле, глаза его свирепо светились. От его тела исходила чрезвычайно внушительная аура жестокости. Из-за мерцающего серебряного света его крылья казались острыми лезвиями. «Цинь Ле, прекрати!» — вскрикнула Лин Юиши и бросила оба обруча, чтобы помочь Цинь Ле. «У-у-у-у!» — волк яростно взвыл, а когти злобно ударили по обручам. Обручи столкнулись друг с другом, металлически загремев, и световой экран, сформированный из духовной энергии, мгновенно разрушился. Красивое лицо Лин Юиши побледнело, и она, не раздумывая, загородила Цинь Ле, и нежными руками сконцентрировала духовную энергию, чтобы защититься от разозленного волка. Она помогала Цинь Ле блокировать смертельную атаку. Зловещий свет, которым светились глаза волка, был страшен. Он насмешливо посмотрел на Лин Юиши, словно был разумным, и, взмахнув широкими крыльями, быстро взмыл в воздух, направляясь к Лин Юиши. Казалось, что плоть и кровь молодой и нежной женщины была более вкусной добычей, нежели мясо Цинь Ле. «Убегай, быстрее!» — поспешно крикнула Лин Юиши. Цинь Ле был поражен тем, что статуэтка не имеет силу. Когда он, наконец, вернулся к реальности, он увидел, что делает Лин Юиши. Она заслонила его, забыв о собственной безопасности, чтобы блокировать атаку волка ценой собственной жизни. У нее не было никаких шансов. Когда Цинь Ле это понял, худое тело Лин Юиши уже собиралось ударить волка. У него не было времени, чтобы активировать секиру, так что он напал, орудуя деревянной статуэткой. Гром и молнии, смешанные с духовной энергией, бурно текли в деревянную скульптуру. Невероятно бешеная сила вырвалась из статуэтки. Из каждого глаза статуэтки выстрелило более 10 синих молний толщиной с палец. Каждая молния занимала, по меньшей мере, 4 метра. Молнии громко трещали. Электричество, вырывающееся из статуэтки, излучало ужасающую ауру. У волка в глазах показался страх, но он не смог дернуться назад и врезался прямо в электрическую сеть. «У-у-у-у!» — волк пронзительно взвыл. Его серебристая шерсть сразу же обуглилась, и он упал с неба, свернувшись, словно его и правда поразила молнией. Статуэтка испускала свирепые полосы молний. Молнии спутались, словно змеи, и их аура была чрезвычайно жестокой. Лин Юиши даже не подняла обручи, упавшие на землю. Она смотрела на электричество, исходящее из деревянной статуэтки в руках Цинле. Ее только что выдернули из ворот в ад. «Я знал», — сказал Лю Янь, глядя на Цинле, — «этот парень такой, каким я его и представлял. Он полон тайн, и убить его нелегко. Брат Лю мудр», — искренне похвалил Лин Цинь. Лю Янь слегка улыбнулся. «Уу-у-у». Волк, упавший на землю, визжал, а по его телу пробегали мерцающие нити тока. Встав, он боязливо попятился. Он видел электричество, выпущенное из статуэтки, и не смел напасть повторно. Другие волки, увидев это, тоже замерли. Волки стояли друг за другом, образовав линию, и они явно были испуганными. Цинь Ле тоже был испуган. Статуэтка продолжала выпускать ток и духовную энергию, заполняя пространство. Это и в самом деле артефакт. Он никогда не думал, что статуэтка, которую ему оставил дедушка, может быть артефактом, потому что ни разу не испытал ее. Сейчас у него не было возможности это обдумать. Естественно, он собрал все свои силы, чтобы спасти Лин Юиши. Но он не ожидал, что статуэтка преподнесет ему такой большой сюрприз. Он не думал, что статуэтка может оказаться артефактом, не вливал в нее энергию разума и не исследовал, как она работает. Видя, что стая волков удивленно остановилась, он продолжил вливать духовную энергию в статуэтку, а заодно и энергию разума, чтобы разобраться. Какой чудесный артефакт! Внутри статуэтки было 6 разных схем духа, и они были более изощренные, чем схемы внутри короткого копья, секиры и шестиугольного щита. Но структура их была ясна, и схемы отлично совмещались между собой. Кроме 4 основных схем были еще 2, более сложные. Должно быть, это и было настоящее ядро статуэтки. Линии переплетались, как сухожилия человеческого тела, и это очень ошеломило Цинь Ле. Он вдруг почувствовал, что статуэтка – живое существо, потому что имеет мускулы, вены и плоть. Духовная энергия, циркулирующая в статуэтке, удивительно блестела. Цинь Ле еще не был настоящим ремесленником, но схемы внутри статуэтки определенно создавал мастер. Это были самые сложные схемы из всех, что он видел. Должно быть, это был крайне необычный артефакт. Секира и шестиугольный щит были детской игрой по сравнению с созданием мастера. Они были несопоставимы. Схемы внутри статуэтки были чудесными и непредсказуемыми. Они давали настолько страшный эффект, что даже для Цинь Ле он был невероятным, и уж тем более для волков, которые временно отступили, не решаясь продолжать атаку. «Цинь Ле, вернись, перестань вливать духовную энергию», — вдруг напомнил ему Лю Янь. «Вернись, не трать свои силы», — мягко сказала Лин Юиши. Затем она поспешно подошла, чтобы подобрать обручи. Почувствовав ожесточенный электрический ток, она изумилась. Она была уверена, что сила, которая сформировала электрическую сеть, происходила от чего-то иного, нежели обычные навыки бойца. Какого класса этот артефакт? Подумала она, зная, что статуэтка в несколько раз увеличила мощь Цинь Ле. Цинь Ле пришел в себя, кивнул и перестал вливать энергию. Электросеть исчезла не сразу, а сокращалась постепенно. Там уже есть духовная энергия. Цинь Ле обнаружил внутри сохраняющей схемы белый выгоревший элемент. Энергия хранилась там в течение многих лет, и после освобождения. Как много ее было. Это дедушка вписал туда такие схемы и оставил эту удивительную энергию. Если это действительно он, то почему он скрыл это от меня? Цинь Ле был полностью потрясен. Глава 38. Оцепление. Лин Юиши и Цинь Ле вместе вернулись к оборонительному кругу, и все начали сражаться бок о бок. Из щита Лю Яня выстрелил резкий луч серебристого света, а затем и 6 светящихся лопастей, которые образовали защитное кольцо. Лин Фэн и Лин Юиши вооружились артефактами и стали вливать в них духовную энергию. Гао Юй холодно посмотрел в сторону волков, вливая энергию в свои людоедские кольца. Темное скопление призрачных лиц, сонм измученных духов появились перед ним, словно черные тучи, и превратились в защитный слой. Цинь Ле сжимал статуэтку, указывая ею на стаю волков. Трещало электричество, огромные молнии постепенно рвались наружу. «У-у-у». Раненый волк, который прежде смиренно выл, дал сигнал сородичам, чтобы те окружили людей. «Будьте осторожны, они умны, они могут видеть наши слабые места. Не позволяйте им разрушить нашу оборону», — мрачно напомнил всем Лю Янь. Только Цинь Ле, Лин Юиши, Лин Фэн, Гао Юй и он сам были за пределами круга. Остальные вооружились дротиками, копьями и луками. Они ждали, пока волки приблизятся на нужное расстояние. «Они идут!» — угрюмо крикнул Лю Янь, и из щита ударили 6 радужных лучей, от которых исходила мощная аура. 11 волков напали с 4 сторон. Цинь Ле, Лин Юиши, Гао Юй и Лин Фэн вливали духовную энергию в свои артефакты. Все артефакты испустили красочные, ослепительные лучи света, которые тут же осветили волков. Радужные лучи, электрическая сеть, огненные облака, скопление измученных душ слой за слоем образовывали защитные кольца. Остальные отчаянно стреляли из лука по волчьей стае и метали дротики и копья. У-у-у. Волки мощно выли, а оборонительный барьер рос. Волки, попавшие под град стрелы и дротиков, мерцали в небе, казалось, они охвачены огнем. Стрелы и копья оставляли на телах волков лишь неглубокие порезы и не могли по-настоящему ранить их. Только электрическая сеть, острые лучи света и замученные призраки заставляли волков выть от боли и впадать в ужас. Только Лю Янь, Гао Юй и Цинь Ле могли смертельно ранить волков. Первая волна атаки не смогла пробить оборонительный барьер. Волки поспешно отступили. У-у-у. Волк, который ранее нападал на Цинь Ле, вдруг зарычал. Он отступал, вращая свирепыми глазами. Остальные волки тоже отступили, словно отказавшись от еды. Как? Цинь Ле едва стоял, а лицо его было бледным. «Я думал, что нас разорвут на куски. Наши силы. Не было ни одного шанса выиграть. Почему они уходят?» Об этом думал каждый. Возможно, они решили, что брат Лю, Гао Юй и Цинь Ле слишком серьезные противники, и решили не жертвовать собой понапрасну. «Они, кажется, не хотят умирать, поэтому отпускают нас», — объяснил Лин Фэн, подумав. «Это не так», — Гао Юй посмотрел на стаю. «Когда они нападали, я слышал вой вдалеке. Их призвал вожак. Всем тут же стало страшно». Лин Фэн в панике спросил: «Может, есть другая стая? Если вожак в другой стае, то они гораздо сильнее, чем мы думали». Они полагали, что пережили шторм и теперь со страхом смотрели туда, откуда пришли волки. Цинь Ле задумчиво посмотрел на Гао Юй. Подумав, он сказал: «Хотя я не хочу никого пугать, но я все же должен сказать. Вой вдалеке. Я слышал его. Сначала мне показалось, что я ослышался, но раз его слышал и Гао Юй». На мгновение замолчав, он горько рассмеялся и продолжил: «Кажется, Гао Юй прав. Здесь есть другая стая, и она, безусловно, страшнее той, с которой мы сейчас столкнулись». Лица у людей посерели. Гао Юй нахмурился, глядя на Цинь Ле, и фыркнул: «Думаю, не все из семьи Лин – мусор». Он сказал это очень тихо. Семья Лин знала, что он потерял много родственников, что он глубоко обижен на них, и все сделали вид, что не слышали этого. «Что нам теперь делать?» Лин Фэн посмотрел на Лю Яня. Лю Янь посмотрел сначала на Гао Юй, а затем на Цинь Ле. «Как думаете, вы оба, что нам теперь делать?» Гао Юй и Цинь Ле говорили громко, наперебой, после чего замолкли. «Тогда давайте работать». Лю Янь понятия не имел, почему вожака стаи больше не было слышно, однако теперь, когда перед ними забрезжила надежда, он не мог колебаться. «Цинь Ле, веди, мы будем следовать за тобой». «Хорошо». Цинь Ле больше ничего не сказал. Сделав глубокий вдох, он определился с направлением и быстро повел всех туда. Через 15 минут, пронзительные вопли доносились из того места, куда они направлялись. Человек, одетый в мундир поместья расколотого льда, вдруг выбежал из леса. Тело его было покрыто кровью, левой руки не было, а лицо его искривил ужас. Волк, взмахнув серебристыми крыльями, взлетел в небо и, напав со спины, укусил человека за шею. Сильные челюсти сломали шею, свежая кровь потекла из раны, словно вода. Человека убили у них на глазах. Значит, другая стая встретила бойцов поместья расколотого льда. Всем стало ясно, почему стаю неожиданно отозвали. «Хотя нам не то чтобы повезло, мы хотя бы не встретились со стаей вожака», — сухо сказал Лин Фэн. Он с горечью смотрел на труп. Везде были плоти и брызги крови. Волк у них на глазах разорвал тело бойца поместья расколотого льда на куски. Сожрав окровавленную плоть, он взвыл и в ответ раздался такой же вой. Кажется, это был волк из стаи вожака, потому что считал, что Цинь Ле вместе с остальными тоже принадлежали поместью расколотого льда. Его холодные, жестокие глаза ярко вспыхнули. «Сюда, идите сюда. А, вы из павильона туманности?» «Здесь люди из павильона туманности». Из близлежащих зарослей вышел другой боец поместья расколотого льда, который тут же начал кричать. Зашуршали развивающиеся одежды. Многие бойцы, услышав крики, передавали информацию дальше, а затем начали двигаться в сторону Цинле, Люяня и их группы. «Черт бы их всех побрал!» — громко выругался Лин Цинь. Его глаза покраснели. «Черт возьми, папочка сейчас убьет тебя!» Глаза бойца из семьи Гаа тоже покраснели. Проклиная 18 поколений своих предков, он сердито бросился к бойцам поместья Расколотого Льда. Бойцы явно хотели приманить волков, чтобы бороться против них вместе. Они хотели похоронить группу Цинле вместе с ними. Неудивительно, что Лин Цинь и все остальные впали в ярость. Конечно же, кричащие бойцы пытались окружить группу Цинле. Фэн Юй и другие члены семьи Фэн появились в толпе, все были запятнаны кровью. «Нам нужно отступать», — громко крикнул Лин Цинь. «Волки до сих пор воют в лесу. Если мы бросимся прямо к ним, то, боюсь, что умрем еще быстрее. Мы не можем разрывать оборону. Если останемся здесь, то у нас есть шанс. Мы не должны бездумно отступать», — громко крикнул Лю Янь, заставляя всех сохранять спокойствие. Семья Гаа только что разорвала круг, пытаясь убить бойцов поместья. Холодный острый луч вдруг выстрелил из леса, мгновенно попав в цель. Боец из семьи Гаа, который прежде грозился всех убить, обзавелся окровавленной дырой в груди. Не успев достигнуть противника, он перестал дышать. «Думаешь, ты достаточно силен, чтоб убить меня?» Боец поместья Расколотого Льда плюнул на его труп. Небрежно взмахнув мечом, он обезглавил его, и его улыбка стала еще шире. «Янь Циньсунь, я разрублю тебя на 10 000 кусков!» Взревел Гао Юй, бешено бросившись вперед, одержимый жаждой убийства. «Хе-хе, можешь попробовать. Я обезглавил твоего родственника, и тебя тоже обезглавлю!» Янь Циньсунь странно улыбнулся и махнул рукой людям, которые стояли позади. «Привлеките сюда как можно больше волков. Мы не можем допустить, чтобы мы погибли, а они нет, не так ли?» Бойцы поместья Расколотого Льда прибывали, пока не появился старейшина, Янь Ду, вместе со своими доверенными. Он тоже был ранен, его грудь была запятнана кровью, глаза его смотрели зловеще. Прибыв, он кивнул в сторону Люяня. «Мы многим пожертвовали, чтобы убить вас всех, а теперь вы можете спокойно умирать». Увидев Янь Ду, Гао Юй, который почти добежал, быстро остановился. Стиснув зубы, он стоял и не смел двинуться вперед. «На этот раз нам действительно не спастись», — горько рассмеялся Лю Янь и вздохнул. «Либо нас убьют бойцы поместья Расколотого Льда, либо разорвут на куски волки. Раз уж так, давайте убьем хотя бы несколько врагов. Даже если мы все умрем, это будет стоить того». Когда Лю Янь закончил говорить, вдалеке раздался громкий вой. Янь Ду услышал этот вой, и ему тоже стало страшно. Со всех сторон раздался шорох, волки приближались один за другим. Это была очень дисциплинированная стая. Они использовали все свои преимущества. Остатки бойцов поместья Расколотого Льда стояли напротив группы Цинле, и эти две силы были окружены жестокими волками. Глава 39. Король волков-демонов. И бойцы поместья Расколотого Льда, и группа Цинле, все были окружены волками. Враждующих разделяло совсем немного. Они смотрели друг на друга, и их взгляды были холодны. Ян Ду на середине открытия реалии открытия рождения. В поместье Расколотого Льда он известен своей безжалостностью. Все три мастера, которые ему подчиняются, братья Тянь Му, Тянь Линь и Тянь Цинь, и все они только недавно открыли реалии открытия рождения, все эксперты по ближнему бою. Ходят слухи, что братья Тянь однажды убили бойца, который был на середине открытия реалии открытия рождения. Лю Янь кое-что объяснил Цинь Ле и семье Лин. Этот парень, Янь Цинь Сунь, двоюродный брат Янь Цикуаня и достиг 9 уровня. Его сила тоже весьма страшна. Цинь Ле, слушая эти объяснения, торжественно оглядывал бойцов поместья Расколотого Льда и хмурился. Когда он впервые увидел их, то их было около 60 человек. Теперь их осталось меньше 40. Большинство погибли из-за нападений хищников. Если бы не они, то их бы убили волки. Сила поместья Расколотого Льда была очень велика. У них были специалисты, Янь Ду, братья Тянь, Янь Цинь Сунь и Фэн Юи. Неудивительно, что волки, чтобы бороться с ними, вызвали подкрепление. Честно говоря, этих животных можно было сравнить с бойцами, которые открыли реалии открытия рождения. Однако у них не было артефактов, поэтому Янь Ду и братья Тянь были гораздо сильнее одного волка-демона. Бойцами поместья Расколотого Льда командовал Янь Ду. Все были дисциплинированы и действовали в согласии друг с другом. Их оружие было отличного качества, поэтому их борьба с волками могла оказаться не такой безнадежной. Их шансы увеличились из-за того, что они нашли Цинле и остальных, и втянули их в драку с волками. Чем больше думал Цинле, тем лучше понимал, что они вряд ли могут выйти из такой ситуации. «Цинь-сунь, отлично!» – кивнул Янь Дэу, выстроив бойцов. «С помощью группы Лю Яня мы победим стаю. На этот раз все будет намного проще. Старейшина Янь, как насчет сил павильона туманности?» – спросил Фэн Юй. Видя Цинле и Лин Юйши, Фэн Юй едва сдерживал внутреннее возмущение и хотел броситься туда, чтобы убить. Он хотел убить хитроумного Цинле и устроить семье Лин кровавую баню, а затем безжалостно изнасиловать Лин Юйши, чтобы удовлетворить свои порывы. «Не беспокойся о них», – холодно ответил Янь Дэу. «Они помогут нам справиться с волками. Не беспокойся, всех их загрызут до смерти. Я гарантирую это. Хе-хе. Поручите этих людей нам», – любезно сказал Янь Цинь-сунь, улыбаясь. «У Лю Яня только 10 человек. Когда я звал сюда всех, я просто хотел заставить их помочь нам разобраться со стаей. Было бы крайне неразумно убивать их сейчас. Последуем плану Цинь-суня», – сказал Янь Дэу. Он не стал даже смотреть на Фэн Юй и обернулся к трем братьям. Кивнув, он сказал: «Оставайтесь здесь и ждите появления волков. Спешите подготовиться. Король волков должен быть здесь. Напрягите ваш разум и убейте всех этих волков ради меня. Есть! У-у-у-у!» В глубине леса раздался громкий, энергичный вой. Услышав это, волки, окружившие людей, взвыли в ответ, задрав морды к небу. Они облизывали острые, как ножи, зубы. Из их глаз исходила жестокая, кровожадная аура. Они яростно набросились со всех сторон, и каждый волк вел себя крайне пугающе. «Сначала разберемся со стаей», – тихо выругался Лю Янь, и все выстроились, готовые отразить атаку. Как надеялся старейшина поместья Расколотого Льда, они были обречены или на смерть от рук бойцов поместья, или на смерть от острых волчьих зубов. Они могли утащить за собой несколько врагов, прежде чем умереть. Даже если бы они погибли, это бы стоило того. Но волки напали слишком быстро. Лю Янь, испуганный нападением, был вынужден отдавать новые приказы. Цинь Ле, Лин Юйши, Лин Фэн и Гао Юй сделали шаг вперед, как Лин Ин и Лин Цинь, а остальные остались внутри защитного круга. Три мощных волка раскинули крылья, и их глаза зловеще сияли, когда они скользили в воздухе. Они приближаются. Волосы на теле Цинь Ле встали дыбом, он крепко сжал статуэтку дедушки. Сделав глубокий вдох, он сосредоточился на предстоящем поединке. У всех, кроме него, на лбу появился холодный пот. Они тоже готовились изо всех сил, рискуя своей жизнью, чтоб выиграть больше времени. «Заряжай! Покажем им! Черт, я не хочу умереть в пасти волка! Я хочу разбить поместье Расколотого Льда! Я тоже не собираюсь умирать!» Люди внутри круга кричали, их глаза покраснели, а манерами они напоминали сумасшедших. И вдруг вой оглушил близлежащий лес. Услышав этот вой, в глазах трех волков, которые приближались к группе Цинле, возникло смятение. Казалось, их лидер отдал чрезвычайно странный приказ, который их и удивил, и смутил. Что случилось?» – потрясенно спросил Лин Фэнь. Цинле тоже был ошеломлен. Три волка вдруг изменили направление, направившись к бойцам поместья Расколотого Льда. Даже остальные волки изменили свои планы. Все они проигнорировали группу Цинле и направились к бойцам поместья Расколотого Льда. «Черт бы меня побрал! Я снова вижу призраков!» В изнеможении застонал пошатывающийся Лин Цинь. «Боже, я ведь не вижу этого на самом деле, правда? Я ослеп, не так ли? Почему они так поступили?» Визгливо спрашивал Лин Ся. «Что происходит?» Потрясенно прошептал Лю Янь. Его истрепанные нервы, наконец, успокоились, когда он упал на землю. Почему они не атакуют людей павильона туманности? Они ослепли, они не могут не видеть их. Озадаченно кричал кто-то из поместья Расколотого Льда. Они смотрели перед собой и не могли объяснить увиденное. Их коварный расчет не оправдался. Волки полностью проигнорировали группу Цинле. И это было беспричинно. Что случилось? Как такое могло произойти? Эти волки, почему они игнорируют нас? Когда они только встретили нас, то намеревались распотрошить. Я уверена, что тогда все правильно поняла, Лин Юйши сомневалась, морща красивые брови. Она не могла никак объяснить произошедшее. Это был вой вожака. Вдруг воскликнул Гао Юй. Все вдруг посмотрели на него. Волки проигнорировали нас, потому что вожак дал им такую команду, озадаченно сказал Гао Юй. Хотя я многого не понимаю, но это был их вожак. Да, все озадаченно смотрели друг на друга. Они не имели ни малейшего представления, почему король волков решил не нападать на них. И вот настал момент истины. Сильный, крепкий, гигантский волк величественно вышел из зарослей, гордо неся трехметровое серебристо-белое тело. Чистая энергия колебалась вокруг его крыльев. Казалось, расправив крылья, он может облететь весь мир. Теперь все были уверены, что это вожак, это король волков. Он даже не посмотрел на бойцов поместья Расколотого Льда, которых уже атаковали. Вместо этого он двинулся к группе Цинле. Я боюсь, что король волков может быть страшнее прежних. Увидев его истинный облик, Янь Ду нервно сглотнул и теперь невнятно бормотал, а глаза его затуманились страхом. Янь Ду, как и остальные, впервые видел короля волков. Одного взгляда на него было достаточно, чтоб волосы Янь Ду встали дыбом. Он чувствовал истинную силу короля волков. Он был достаточно силен, чтоб уничтожить здесь всех, даже самого Янь Ду. Как он мог не испугаться? Но гигантский серебристо-белый волк не обратил на него никакого внимания. Он даже не смотрел в его сторону. Вместо этого он шел к группе Цинле. Это заставило Янь Ду нервничать, но ему в голову пришла дикая мысль. Может, волк хочешь лично убить людей павильона туманности? Может, он для этого и явился? Страшная сила, безнадежно сказал Лю Янь, побледнев. Похоже, он собирается напасть лично. Черт, чем же мы его разозлили? Семья Лин и семья Гао почувствовали озноб в каждой клетке своих тел. Словно их кровь перестала циркулировать, словно кости охватило морозом. Цинь Ле схватился за статуэтку, глядя на короля волков. Пристально глядя на него, он вдруг понял нечто странное. Король волков пришел за ним. В самом деле, король волков приближался именно к нему. Он смотрел, словно был мудрым существом. Казалось, он вздыхает, думая о чем-то, что произошло давно. Он смотрел на деревянную статуэтку в руке Цинь Ле. Статуэтка Циньшеня. Цинь Ле встряхнула, словно ток прошел через каждую часть его тела. Он, наконец, все понял. Никому не двигаться. Никому, оставайтесь на месте. Цинь Ле казалось, что сердце вот-вот лопнет у него в груди. Он хватал ртом воздух, а сам шел вперед. Под перекрестием потрясенных взглядов Цинь Ле шел к королю волков, держа статуэтку высоко над головой. Гигантский серебристый волк, наконец, подошел. Король волков слегка пригнулся. Открыв пасть, он высунул язык и начал мягко и осторожно облизывать статуэтку. Все замерли, словно превратились в камень. Глава 40. Трофей. Король волков с благоговением смотрел на статуэтку Циньшеня и облизывал ее мягко и осторожно. Глаза Цинь Ле расширились. Он посмотрел на короля волков, а затем на статуэтку, которую держал в руке. В конце концов, он понял, что тот, кто узнал артефакт, не просто волк, а король волков. И только теперь, когда он расслабился, он понимал, что избежал смерти лишь чудом. Остальные были бледны. Они отупело уставились на волка, который был в нескольких футах от них, и чувствовали замыкание в своих головах. Сцена, происходящая перед ними, только усилила шок в несколько раз. «О-о-о-о-о!» Король волков несколько раз тихо взвыл, а затем начал медленно отступать. В стороне раздался громкий и страстный вой. Наконец, волк обернулся к остаткам сил поместья Расколотого Льда. Из его серебристых крыльев вылетели ослепительно белые лезвия, которые быстро пробили оборонительное кольцо поместья Расколотого Льда. Раздались несколько взрывов. Оборона поместья Расколотого Льда была практически уничтожена. Многие бойцы были ранены белыми лезвиями, кровь хлестала, словно их кожа была слишком тонкой. Даже в глазах Янь Ду был виден страх и озноб, когда он увидел зверя, вступившего в бой. Он быстро сказал: «Мы не сможем остановить его. Действуйте, как хотите. Сохраните каждую жизнь». Бойцы встряхнулись, услышав эти слова, и сразу же, разорвав построение, разбежались, как бездомные псы. Пока не пришел король волков, их оборона была достаточно сильной, чтобы защититься от волков. Серьезных потерь не предвиделось, и не было причин для беспокойства. Но когда в бой вступил король, ситуация изменилась. Его боевой мощи хватило, чтобы разрушить оборону поместья Расколотого Льда. Даже Янь Ду узнал, что у них нет шансов, что сопротивление заведет в тупик. Беспорядочное отступление было единственным способом получить хотя бы малейшую надежду на выживание. Но его приказ оказался гибельным. Когда бойцы разбежались в стороны, на них начали охотиться волки. Некоторых загрызли сразу, после чего разорвали на куски. Из разорванных одежд бойцов посыпались огненные кристаллы. Волки, увидев кристаллы, стали еще более свирепыми и продолжили охоту с большим безумием и жестокостью, чем прежде. Огненные кристаллы. Так вот почему волки с такой яростью напали на них, сказал Цинле и повернулся к Люиню. Если у вас есть огненные кристаллы или солнечный нефрит, убедитесь, что они скрыты от глаз волков. А почему? Ошеломленно спросил Люянь. Огненные кристаллы, которые были у поместья расколотого льда, это результат наших раскопок. Когда мы ушли из гор Божественного Волка, я распределил их среди бойцов семьи Гаа, и когда солдаты поместья расколотого льда убили их, то взяли все себе. Горы Божественного Волка – это земля волков-демонов, ответил ему Цинле. Люянь понял, что он имеет в виду, и поспешно посмотрел на Гао Юй, кивнув, чтобы тот был очень осторожен. Гао Юй тут же нахмурился. «Я не идиот, Цинле. Почему король волков так отреагировал на статуэтку Циншеня?» – взволнованно спросила покрасневшая Линмин. «Твоя статуэтка хранит какую-то тайну?» Рот Цинле дернулся. «Не уверен в этом, Хаэм. Ты такой мелочный, даже не хочешь нам ничего рассказать». Хмурая Линмин поджала губы и воскликнула с раздражением. «Благодаря Цинле, мы дожили до сегодняшнего дня». Люянь улыбнулся и похлопал Цинле по плечу. «Не беспокойтесь, я видел ваши героические усилия, и когда мы вернемся в павильон, я сообщу об этом, не забыв ни одной детали. Хе-хе, победа над поместьем расколотого льда сослужит вам хорошую службу». Лин Юиши и остальные люди из семьи Лин, услышав его слова, с волнением улыбнулись. Гао Юй фыркнул, он явно был недоволен, но ничего не сказал. Бойцы поместья расколотого льда разбежались в стороны. Судя по всему, мало кто переживет этот инцидент. Цинле пристально смотрел на происходящее. Бойцов поместья расколотого льда, которые вняли приказу своего лидера, загнали в ловушку волки. Король волков пристально смотрел на Яньду, преследуя его в лесной чаще, пока не разорвал его на куски. Бесчисленное количество бойцов были убиты или зверски истерзаны один за другим, и это было ужасным зрелищем. Ни один волк не прикоснулся к группе Цинле, следуя приказам короля. Цинле не был уверен, что волки настолько хорошо различают людей, поэтому предупредил остальных, чтобы они не преследовали бойцов поместья расколотого льда. Волки могли случайно принять их за добычу, поэтому они просто холодно наблюдали за происходящим. Бойцы с ужасом кричали, когда зубы вонзались в их плоть, а кровь начинала брызгать во все стороны. Они, вынужденные унизительно отступать, с удовлетворенными лицами смотрели, как умирают эти ублюдки. Через час волков уже не было видно, осталось только 20 или 30 окровавленных трупов и группа Цинле.